Мы во тьме с разных дорог, к свету спасения друг друга не зная, звал нас к себе любящий Бог, руки пронзенные к нам простирая. Там у креста наши судьбы сошлись, вместе к ногам пригвожденным упали, вместе сказали: Спаситель, прости. Вместе мы радость спасения познали. Как хорошо разделить другом любимым, как хорошо Богу служить сердцем и песню одну Господу петь, не лицемеря. Как хорошо рядом иметь брата по вере. Как хорошо рядом иметь брата по вере. Много у нас в жизни тревог, и нелегко нам порою бывает. Дьявол и князь мира сего скалами путь небесам преграждает. Но у преграды на нашем пути вместе мы с другом колени склоняем, вместе взываем: Господь, защити, вместе за помощь Христа прославляем. Как хорошо разделить другом любимым, как хорошо, как хорошо Богу служить сердцем единым, песню одну Господу петь, не лицемеря. Как хорошо рядом иметь брата по вере.